формулы, помогающие начать диетотерапию. Я должен сделать выбор: есть или не есть, худеть или не худеть. Первый путь – продолжать разрушать организм перееданием, продолжать набирать вес, превращаться в старую больную развалину, быть пассивным, вялым, не сопротивляться уготованной мне судьбе инвалида и неудачника, стать пленником собственного жира и рабом своего повышенного аппетита, лени и безволия, ждать, когда низменные инстинкты окончательно поглотят мой разум, когда бесконтрольный прием пищи разрушит мой организм, и я окончательно превращусь в толстяка-обжору. Из-за огромного веса у меня поднимается давление, появятся головные боли, одышка. Я буду бояться даже незначительной физической нагрузки. Я буду стесняться своего огромного живота, двойного подбородка. У меня появится вялость, сонливость, привычка спать на собраниях, в гостях, в кинотеатре. Затем у меня появятся грозные осложнения, заболевания сердца, гипертония, сахарный диабет. Я стану молодым инвалидом. И все из-за того, что всегда любил и люблю хорошо поесть. Жир сдавил меня со всех сторон и взял меня в плен. Я стал рабом своего аппетита. Я потерял внутреннюю свободу. Свободу или право управлять своими инстинктами, своим пищевым поведением, своей жизнью. Мне тяжело ходить. У меня всегда плохое настроение. Я всегда чувствую внутреннее напряжение из-за огромного веса. И это напряжение всегда сопровождается одышкой и, самое главное, страхом и неуверенностью. Последнее время я с ужасом смотрю в будущее. Тревожные мысли беспокоят меня. У меня всегда плохое настроение. Особенно в вечернее время. И только одно удовольствие остается у меня – еда. Я ем постоянно и много, особенно на ночь. Часто я просыпаюсь ночью, чтобы поесть. И так каждую ночь. Стоп! Может быть, хватит? Неужели ничего нельзя изменить, и мне судьбой уготовано погубить себя обжорством? Неужели я не наелся за столько лет? Неужели мне нечего противопоставить низменным инстинктам, и я должен безропотно подчиниться своей судьбе? Но для этого ли я родился, чтобы быть рабом инстинктов? Разве не внутренняя свобода является самым ценным в нашей жизни? Когда человек, освободившись от гнета инстинктов, становится свободным в выборе, кем ему быть. Он сам становится хозяином своей судьбы. А ведь достаточно сделать один первый шаг той, другой жизни, и все изменится к лучшему. Неужели я никогда не смогу сделать этот первый шаг, и со мной это никогда не произойдет? Но кто сказал, что не надо верить в лучшее? Кто сказал, что нет чудес на свете? Кто? Надо только их рассмотреть, понять. Разве Бог создал человека для того, чтобы он только страдал? Разве Бог создал жизнь для того, чтобы мы в ней разочаровались? Разве окружающий нас неповторимый, красивый мир не заслуживает того, чтобы мы его любили? Разве окружающая нас природа не призывает нас действовать, бороться? Разве с приходом весны нам не хочется опять помолодеть, быть бодрым, сильным и счастливым? Так разве я не заслужил право быть счастливым? Кто мне мешает сделать этот первый шаг к излечению и диете? Почему бы мне не попробовать использовать этот единственный шанс похудеть? Шаг к новой жизни, к совершенству. Восстановить свое здоровье и вновь, как в молодости, опять радоваться каждому приходу весны, каждому восходу солнца и всему окружающему миру. Ведь каждый день диеты, каждый день разгрузки будет приносить мне облегчение, оздоровление. Каждый сброшенный килограмм – это шаг к победе. Каждые скинутые 10 килограмм – это омоложение на несколько лет. Это борьба со старостью, это движение к молодости.